Это было уж чересчур. Впервые за столько месяцев кусок мяса и так по-идиотски его упустить. Он всхлипывал, хотя слез не было. Тень на той стороне шепотом пискнула: «Дай еще, а я тебе покажусь. Я тоже умею, смотри». Похоже, она и впрямь задрала подол. Белесые волны тумана искажали ее движения, превращая их в странный, похабный и гротескный какой-то обезьяний танец. «Ах ты, дрянь!» — шептал Бухер. «Чтоб ты подохла, сука! Идиот! Какой же я идиот!» Надо было сперва твердо убедиться, расспросить, а уж потом бросать или дождаться, пока туман рассеется и станет лучше видно, но тогда он мог бы не дотерпеть и съел бы мясо сам. Он хотел отдать его Рут как можно скорее. А тут как раз туман. Он еще подумал, какая удача. А теперь вот он застонал и в бессильной ярости принялся молотить кулаками землю. «Идиот! Что я наделал, кретин несчастный?» «Кусок мяса. Это ведь кусок жизни». Ему казалось, его сейчас стошнит от обиды. Его разбудила ночная прохлада. Он встал и поплелся обратно. Около барака о кого-то споткнулся и только тогда увидел рядом 509-го. «Кто это тут? Вестхоф?» «Да». «Он умер?» «Да». Бухер наклонился пониже, чтобы разглядеть лицо умершего. Туман оставил на нем свою влагу, а удары сапог Ханки — черные пятна синяков. Он всматривался в это лицо, а думал об утраченном мясе, и почему-то казалось, что одно связано с другим. «Вот черт», — сказал он, — «но почему мы ему не помогли?» 509-й поднял на него глаза. «Не говори ерунды. Разве мы могли ему помочь?» «Как знать. Может, и могли. А почему нет? Другое-то смогли ведь?» 509-й молчал. Бухер опустился рядом с ним на землю. «У Вебера ведь мы выстояли», — произнес он. 509-й смотрел в туманную мглу. «Опять одно и то же», — думал он. «Опять это лжегеройство. Вечная беда. Этот мальчишка впервые за много лет только-только почувствовал вкус непокорства, которое, слава богу, хорошо обошлось, и несколько дней спустя голова его уже полна романтическими бреднями, и он начисто забывает об опасности. Ты считаешь, если мы выстояли против самого начальника режима, то уж против пьяного старосты барака выстояли бы тем более, верно?» «В общем, да. А почему нет?» «И что, ты считаешь, нам надо было предпринять?» «Не знаю, что-нибудь, но не позволять ему просто так Вестхофа затаптывать. Может, нам надо было вшестером или ввосьмером броситься на этого Ханки? Так ты считаешь?» «Нет, бесполезно, он сильнее нас». «А что тогда? Может, поговорить с ним? Сказать ему, что надо вести себя благоразумно?» Бухер не отвечал. Сам понимал, что все это без смысла. Некоторое время 509-й смотрел на него молча. «Послушай», — сказал он наконец, — «там, у Вебера, нам нечего было терять. Мы просто отказались, и при этом нам невероятно повезло. Но предприми мы сегодня хоть что-то против Ханки, он бы тогда еще двоих-троих из нас угробил и доложил по начальству, мол, барак бунтует. Бергера, как старосту блока, и еще пару-тройку зачинщиков повесили бы. Вероятно, и тебя в их числе. Еды лишили бы на несколько дней. Это еще мертвецов десятка два, если не три. Верно я говорю?» Бухер медлил с ответом. «Возможно», — сказал он наконец. «Ты можешь предложить что-то другое?»